Через какое-то время я закончил сборы мяса трех орков и теперь возвращался, направляясь к лестнице. По пути назад на меня нападали монстры. Но орки обитают не так глубоко, так что сражения у лестницы были обычными. Мне попадались только гоблины и Тина, потому все было относительно легко. Я даже смог заглянуть в карту Акасии, которую мне дала та странная женщина. Когда идешь один и не знаешь, когда может появиться орк, все же боязно заглядывать в карту. Другое дело, если бы были товарищи, способные присмотреть за округой. Но у меня их не было. Карту стоит заглядывать, только когда будет безопасно. Или непонятно, куда идти. Я наполнил ее маной, и на ней отразился весь мой пройденный путь. И я подумал, как же она все-таки удобна. Назад я шел другим маршрутом, желая запомнить, как можно больше пробелов на карте. Но лабиринт новой луны был огромен, так что легко это сделать не выйдет. Тяжело с большим лабиринтом. Если не открыть всю карту, то не сработает функция, отображающая чужие местонахождения. Хотя не такая уж и проблема, когда ты не знаешь, кто и где находится. Обычно. Мне вполне может понадобиться найти кого-нибудь. Но пока не стоит об этом переживать. С этими мыслями я шел по лабиринту, когда услышал звук сражения. Каждый решает для себя сам, что в этом случае правильно. Кто-то старается избежать встречи, а кто-то решает проверить и помочь. Желание и мораль еще разные, и абсолютно верного ответа нет. Что до меня, то, как было ясно из случая с Линой, я из тех, кто предпочитает проверить, в чем дело. Потому я бесшумно направился туда. Там были два авантюриста, изо всех сил сражавшихся с гоблинами и Тиной, по виду, скорее всего, железного ранга или в самом начале медного. Возраст 15-16 лет. Парень-мечник и девушка, скорее всего, целительница. Парень сражался в ближнем бою, а девушка использовала магию в поддержке. Мне казалось, что стиль сражения был довольно опасным, хотя с гоблинами они справиться могли. Проблемой была Тина. Когда я подумал об этом, девушка выпустила в нее огненную сферу. Это низкоуровневая атакующая магия, и если есть талант, освоить ее несложно. Я же не знаю, как использовать магию. Потому могу использовать только усиление тела и магию щита. Никакой атакующей магии. А вот девушка наверняка усердно обучалась этому. Тина слаба против нефизической атаки. Ее можно одолеть одним магическим ударом. Магия попала в цель, Тина сгорела, и остался только магический камень. А тем временем парень разобрался с гоблином. Вроде никаких проблем. Убедившись в этом, я развернулся и направился к выходу. «Ах, прошу прощения». По пути я встретил других авантюристов. Они не переживали из-за моей внешности, так что мы без проблем разошлись. Чему я был рад. Я покинул лабиринт, ознаменовал окончание исследований на сегодня. «Чего? Ты?» Лорейн подавилась чаем во время чаепития, устроенного после моего возвращения из лабиринта, когда я сказал, что зарегистрировался в гильдии под именем Рент Вивье. «Ты в порядке?» Я спросил, когда вытирал пролитый на пол чай. А Лорейн схватилась за голову. «В каком-то смысле точно не в порядке. Почему ты так зарегистрировался? Разве не подозрительно брать мою фамилию при том, что мы знакомы?» Ее слова были весомы. Так все и было. Я назвался Рентом. К тому же жил у Лорейн. Проблема рано или поздно проявила бы себя. Тогда можно было сделать это под другим именем. Конечно, я избавился от подозрений на свой счет, и все же Лорейн пускала в дом странного мужчину. И для молодой девушки это было неправильно. Потому я использовал фамилию Вивье и назвался ее родственником. И дальше, хоть я Рентом назовусь, хоть не Рентом, разницы особо не будет. Потому я решил оставить имя, к которому привык. Выслушал меня, выражение на лице девушки сменилось с «он совсем дурак» на «это вполне убедительно». «Родственник. Родня, значит?» «Ну, это вполне осмысленно». «А то». «Нет, и все же. Не обязательно так заботиться о моей репутации. Все же меня воспринимают как ученого и странную личность». «И правда. Ученых среди женщин в такой деревне, как Мальт, королевство Ион было немного. Конечно, это было не недопустимо. Кто-то скажет, что это нормально. Но причина была не в том. Это было просто очень тяжело физически. В мире полно монстров, и ученым из-за их профессии придется с ними сталкиваться. Ради исследований придется идти в разные места пешком, и придется много двигаться, чтобы принять участие в какой-то масштабной конференции. Потому с точки зрения силы это больше подходило мужчинам. Конечно, к Лорейн с ее способностями авантюриста серебряного ранга это не относилось, но все остальные видели это именно так. Если нет работы в поле, то число женщин-ученых будет расти. Но девушка изучала монстров и магию, так что без этого ей было никуда. Отсюда и отношения. И все же, Лоррейн была не из тех, за кого стоило беспокоиться. Потому-то она и могла оставаться ученой. Если бы она больше времени посвящала работе авантюриста, то смогла бы избежать дискриминации. Но она этого не делала. А значит, ей нравилась ее работа. У авантюристов куда важнее заслуги. Встречаются те, кто смотрит на женщин свысока. Но тут скорее дело в отсутствии способностей у таких людей. Потому в этой профессии женщинам выживать проще, чем среди ученых. К тому же Гильдия достаточно доверительно относилась к Лоррейн. «Так нельзя. Все же ты мне помогаешь. Я не хочу доставлять тебе еще больше проблем». «Вполне в твоем духе говорить так. Но не переживай. Все же ты продолжаешь заботиться обо мне. Готовка, стирка, уборка. Всем этим занимаешься ты. В наших отношениях это скорее я слишком много получаю», — сказала Лоррейн, улыбаясь. Слова были добрыми и приятными. «Если же больше от наших отношений получал я. Обычно у нормальных людей среди знакомых нет нежити. Они не пускают мертвецов за порог и не живут с ней. Ладно бы это было безопасно, но я уже раз напал на нее и совсем не метафорически пытался съесть. По-хорошему, она даже находиться рядом со мной не должна. Но она вела себя со мной как с обычным знакомым и позволяла мне остаться, зная, что идти мне некуда. Я благодарен ей за это. От всего сердца благодарен. Потому и сказал: это не так. Благодаря тебе я, возможно, снова могу стать человеком. Рэнд, ну я не против, чтобы это продолжалось всегда. Ты же мой родственник. А семье нельзя ничем отказывать», — сказала Лоррейн, воспользовавшись ситуацией, которую я сам же создал. «Воспользуюсь предложением. Раз предлагаешь, я соглашусь», — кивнул я. Я рассказал о результатах своего исследования, о способностях тела у мертвия и о впечатлениях от использования карты Акасии. В результате мы пришли к выводу, что ничего не случилось, а дальше перешли к разговору о моей работе в качестве авантюриста, то есть о сегодняшнем выполнении запроса по охоте на орков. Если упрощу, то я был готов к прохождению экзамена на получение медного ранга. Все же орки слишком сильны для только что присоединившегося к гильдии авантюриста медного ранга. Раз я смог одолеть 3 противников, там поймут, что я не новичок железного ранга. Для авантюриста важна не одна лишь сила. Для этой профессии нужны и определенные знания. И чтобы поднять ранг, надо сдать экзамен. То есть письменный тест. Но если знаешь минимум из правил гильдии, монстрах и материалах, то должен пройти. Поднимать ранг постепенно становится труднее. Но экзамен на бедный ранг для меня сложным не будет. Я был полностью готов к нему и уверен в получении высшего балла. Проблема в практических навыках, которые всегда варьируются. Обычно надо было выполнить запрос медного ранга. Но иногда это было не так. Можно сказать, что все зависело от главы гильдии авантюристов. И дело было не в его причудах. Чтобы избежать жульничества, гильдия держала все в секрете. Но иногда кто-то использует свои навыки, чтобы выяснить все. Но это указывает на имеющиеся способности. Потому никто сильно из-за этого не переживает. Все же, чтобы выяснить все, надо постараться. Куда проще выполнить все обычным способом. Каким же будет экзамен в этот раз? Я ждал завтрашний день. Я пришел сдать экзамен. Я явился в гильдию в указанное время. Сразу же направился к Шелле и сообщил ей об этом. И девушка, похоже, сразу же все поняла. «А, господин Рэнд, вы вовремя. Спасибо вам за это», — сказала она, улыбаясь. Я удивился тому, что она поблагодарила меня, хотя многие авантюристы не очень следят за временем. В основном авантюристами становились люди со сложным характером. И считали, что опаздывать вполне можно. Но если так продолжать, то вполне может прийти день, когда тебя выставят из гильдии. Повышать свой ранг не так просто. И авантюристы растут с простых охотников на монстров до респектабельных людей. Так что никто не станет полагаться на того, кто даже прийти вовремя не может. Потому гильдия старается взращивать тех, кто с самого начала умеет правильно рассчитывать время. Экзамен как раз отражает такие моменты. Тут никто не измеряет время до минуты или секунды. Предметы, показывающие время, есть только у знати или богачей, да у авантюристов высших рангов. Но если слишком сильно опоздаешь, то выбываешь. И я знал об этом, потому пришел вовремя. Что касается времени, у Лоррейн есть самодельный, пусть и большой механизм, измеряющий время. Так что ошибиться я не мог. Их устанавливают на центральных площадях всех городов специально для жителей. Так что можно было сверяться по ним, но благодаря девушке мне было еще проще. Нет, вначале... Письменный экзамен, да? Да, все так. Но точно все в порядке. Я бы советовал вам прийти на следующий экзамен, а не сегодняшний. А это время потратить на подготовку. На днях Шейла сказала мне о квалификационном экзамене на бедный ранг. Потому я действовал сразу, но можно было немного и подождать. Обычно если экзамен завтра, за пару свободных дней, потраченных на подготовку, ты его не сдашь. Все же одно дело практика, но большая часть авантюристов железного ранга не могла ответить на письменные вопросы. Даже если говорят, что ты уже почти способен сдать экзамен, надо несколько недель, или даже месяцев, чтобы усвоить все знания. Я же был готов к сдаче экзамена сразу же после регистрации, поэтому меня не предупреждали особо, так что стоило бы насесть на учебу. Только я уже раз его сдавал, да и без этого помнил все в мельчайших деталях. У меня хватало знаний о гильдии, монстрах, материалах и медном ранге. К тому же экзамен проводится не каждый день. Он проходит раз в несколько месяцев. И с моими целями оставаться в железном ранге мне не хотелось. Как придет время, хотелось подняться. Потому я сказал. Никаких проблем. Куда идти? Я помнил, что зал был на втором этаже. Но спросил и сразу же получил ответ. В зал на втором этаже? Вам сюда? Сказала Шейла, встала и начала провожать. Внутри были авантюристы железного ранга, которые сразу же посмотрели на меня, но потом стали смотреть на листы бумаги у них в руках и что-то бормотать. Скорее всего, на них они писали тест. Когда близится экзамен, гильдия раздает их. Экзамен на медный ранг не так масштабен. Все можно уложить в одном листе. А вот на экзамене на серебряный, золотой или более высокий ранг пачка бумаги увеличивается до размеров брошюры, книги или даже толстого словаря. Все это выдают. Но если потеряешь, придется возмещать. Лист бумаги можно было купить за серебряную монету, так что даже для медного ранга заплатить за него было не страшно. На авантюриста медного ранга хватает 2 недель, чтобы получить необходимые знания, потому и беспокоиться ни к чему. Но практически никто из авантюристов не сдавал экзамен, так что для них он будет первым в жизни. Так что чувствовали они себя не в своей тарелке. Со мной тоже такое было. Если мало занимался, сразу же проявлялась тревога. Письменный экзамен я сдам. Но чтобы подтвердить знания, можно было сдавать и устно. При том, что в этой стране не все могли читать и писать, это было нормальной практикой. Потому здесь и было столько людей. После выбора устного экзамена направляешься в другую комнату. Однако людей достаточно много, потому ждать приходится долго. Мне этого не хотелось, потому я выбрал письменный экзамен. Я сел и стал ждать. А потом вернулась проводившая меня Шейла, которая вроде как ушла. У нее в руках был лист бумаги и перьевая ручка. Начнем экзамен. Все должны уметь писать, потому объяснять ничего не надо. Все вопросы написаны на бумаге. Напишите ручкой все на бланке для ответов. Экзамен будет проходить до тех пор, пока не закончится песок в часах. Вопросы? Здесь были лишь те, кто умел писать. Они могли пользоваться бумагой и ручкой. Вопросов не было. Тогда я раздам ручки, листы с заданиями и бланки для ответов. А сейчас я соберу ранее предоставленную информацию по экзаменационным вопросам. Все бумаги будут лежать обратной стороной вверх. Когда я скажу, можете перевернуть и начинать писать. Говоря это, Шейла раздавала бумаги и ручки. В комнате установилось напряжение. Это вызывало у меня ностальгию. А Шейла закончила и вернулась на свое место. Она положила руку на песочные часы. Начинайте, пожалуйста. Экзамен начался. Если спросить, как прошел экзамен, то это была легкая победа. Что очевидно. Я уже раз его сдавал. Конечно, изменились сами вопросы, но темы остались старыми. Естественно, что я справился. Сдававшие со мной нервничали, но, скорее всего, они будут в порядке. Умение писать – это подтверждение того, что у тебя есть какое-то образование. Уже этого достаточно, чтобы запомнить все для того, чтобы сдать с первой попытки. Между письменным и устным экзаменами разницы в сложности нет, только в затрачиваемом времени. Кстати, я писать умел, потому что у нас был лекарь, который умел читать и писать. Он-то меня и научил. И грамоте я выучился, потому что считал, что это важный навык для авантюриста. Моя цель с тех пор не изменилась. Я стану авантюристом мифрилового ранга. Кстати, из-за того, что письменный экзамен сдавали немногие, результаты огласили почти сразу. И я, конечно же... Господин Рент! Господин Рент Вивье! Я поднялся и подошел к Шейле. Письменный экзамен сдал. Невероятно. На все вопросы даны верные ответы. Хоть он и не сложный, это все же редкость. Потрясающе! Похвалила она. Ну, хоть и редко, но такое происходило. Потому невелико дело. К тому же, такого результата в прошлый раз у меня добиться не получилось. Мне не хватало опыта. Что-то я не знал, в итоге допускал ошибки. Однако Шелли я об этом рассказать не мог. Потому ответил: «А вот как? Тогда хорошо. Что дальше?» Дружелюбно ответил я и спросил кое о чем важном. О практическом экзамене.